Овер, 1890 год. Дорогой Тео, вот тебе заказ на краски. Пришли мне их к началу месяца, это самое удобное и подходящее время. Так как не приходится спешить, то днем раньше или позже, неважно. Вчера и позавчера делал портрет дочери Гэше. Платье розовое, фон зеленый с оранжево-цветными точками. Красный ковер испещрен зеленым. Пианино темно-фиолетовое. 1 метр вышины и 50 сантиметров ширины. Я охотно писал эту фигуру, но было трудно. Мне обещали в следующий раз позировать с маленьким органом. Я хочу сделать из этого картину для тебя. Я заметил, что эта картина очень хорошо выглядит рядом с другой, широкого формата, рядом с пшеничным полем. Одна вещь светлая и розовая, другая — светло-зеленая и желто-зеленая, в дополнительных к розовому цветах. Но мы еще не дошли до того, чтобы люди могли воспринимать и понимать своеобразные соотношения, существующие между куском натуры и другими соотношениями, взаимно друг друга объясняющими. Тем не менее, кое-кто уже понимает это очень хорошо. А это уже кое-что. Хорошо уже и то, что в одеждах видны очень красивые светлые сочетания цветов. Если бы можно было написать портрет из тех людей, которые мимо тебя проходят, это было бы так же прекрасно, как в какие-нибудь давние времена. Мне часто кажется привлекательным стиль Пювиса. Вчера я видел две такие фигуры. Мать в темно-карминовом платье, дочь в светло-розовом и в желтой, ничем не украшенной шляпе. Фигуры были здоровые, крестьянские, опаленные солнцем. В особенности у матери было красное лицо, загорелое от солнца, черные волосы и 2 бриллианта в ушах. Я подумал о картине Делакруа «Материнское воспитание». В выражении лица было действительно что-то такое от головы Жорж Санд. Знаешь, есть портрет, написанный Делакруа с Жорж Санд. С него в иллюстрасион была гравюра на дереве, помнишь? С коротко остриженными волосами. Кланяюсь малышу и жму руку тебе и Ио Винсент.